успешная стряска, промывка костей до пят, десяток зубов стоят в один ряд, их ничто не путает, лишь кулаки сбивают, якобы так дружно не стоят и вылетают. Сборник силу не городу, дурные вести, без зубов каждый пятый, десятый без чести, совести, лести, гадости, бабушкины сладости, кишка набита, зубы целы, все по масти, отчасти глупости не добавляют радости, бесспорно убитые слухи, на самом деле пакости, тех людей, которые малину всю поели, якобы типа бы нажать они хотели. Вот и понеслась из ряда вон вылетающая тема. Зубов нет, кости, кожа, измена. Поймано непонятно, откинуто куда-то. Тело без бушлата, это не катанная вата для солдата. Когда он незаменим, язык без костей, а зуб уже один, зуб один, силы на пределе. Хоть дистрофик, хоть человек в теле, хоть мускулистый, хоть дядя здоровенный, не удержат его, ведь зуб непостоянный. Кричат старые десны, теребя, не понимая, тупо пеками моргая, вспоминают прошлое прощание с зубами, дергая ушами, ногами шевелят, от кипятка и холода, зубы все болят, но это не проблема, постоят да вылетят, время сейчас такое, не от этого зависят, виснут в пространстве между былым и истиной, конечно же, все можно оправдать капустой зелененькой, поставить новые беленькие. Кому сейчас чё, кому сок, кому пиво, кому контрацептива, но лишь в зубах истинная сила, без которых нифига и вообще, блин, никуда. Да-да, проблема number one, пойти к стоматологу, если не пуст карман, вылечить зубло, скинуть все бабло, а чё поделать, остается только это.